Глава восьмая. Когда мы с Трофимом шли по широкому коридору, ведущему обратно к кампусу, стены которого были увешаны табличками с магическими предупреждениями и символами безопасности, из-за поворота вышли трое, не торопясь, с линцой в походке и выражением самодовольства на лицах. Центральный был настоящей глыбой, высокий, лысый, с квадратной челюстью и руками, которые могли обнимать деревья. Он перекрыл проход и ухмыльнулся, словно давно ждал именно нас. «Но, наконец-то!» — протянул он с хрипотцой в голосе. «Дэм Воронов! Собственной персоной!» Он шагнул ближе, и только тогда я заметил нашивку на его форме. Второй курс, серебряный кант. Значит, не совсем зеленый и не совсем опытный, но уже считает, что имеет право навешивать ярлыки. «Мое имя Ратмир Осинский», — продолжил он с напускной важностью. «Это мои ребята, Тимофей и Севастьян. Мы держим порядок среди младших, особенно среди таких, кто думает, будто весь мир ему уже должен». Слева стоял рыжеволосый парнишка с прищуром и перебинтованной кистью. Справа у скалицы блондин с надменным взглядом и цепкими пальцами, которые он не выпускал из рукавов куртки. Настоящие хищники. Группка, что ищет повод вцепиться в горло. Трофим, шедший рядом, заметно напрягся. Его плечи опустились, а шаг стал чуть короче. «Не волнуйся», — бросил ему Осинский, не отрывая глаз от меня. «Мы тебя не трогаем. Ты нам даже симпатичен, Трофим. Послушный, тихий, полезный. А вот новенький... Новенький у нас пока без команды. И это проблема». Он чуть подался вперед, заставляя меня почувствовать, как тепло его дыхания скользит по щеке. «Мы предлагаем тебе место, Воронов, в команде. У нас связи, тренировки, наставники. С нами не пропадешь». Я прищурился, ощутив, как за этой дружбой стоит запах давления. Попытка укрыться под их крылом только для того, чтобы потом прогибаться при каждом шаге. Именно это я ненавидел. «Ага, благодарю за радушие», — сказал я с вежливым холодком. «Но знаешь, мне как-то уютнее работать одному». Я сделал шаг вперед, толкнув Осинского плечом. Не сильно, но достаточно, чтобы показать. Я не прячусь. Его мышцы напряглись, он выпрямился и уже собирался что-то сказать, но я прошел мимо. «Беги!» — раздалось в спину, а вместе с этим ощутимый толчок между лопаток, от которого я чуть было не полетел носом в пол. Я остановился, развернулся. Они стояли в прежнем составе и смотрели с вызовом. Осинский хищно усмехался. Я ответил тем же. Тонкая ниточка жара проскользнула от пальцев к воздуху. Я не махал рукой, не произносил слов, просто усилил темную вибрацию в ауре, нацелившись точно на пряжку ремня. Материал раскалился, металл ослаб, застежка лопнула. Штаны Ратмира плавно соскользнули вниз, открывая широкой публике красочные трусы в сердечках, алые, с белыми оборочками по краям. Коридор замер. Затем раздался смех. Кто-то прыснул, кто-то хрюкнул, а один из студентов чуть не упал, держась за стену. Даже Севастьянов хмыкнул, не выдержав. «Что за...» — заорал Осинский, подхватывая штаны и вскакивая на месте. Я развернулся и двинулся дальше. За спиной слышались ругательства, обещания, угрозы, но они были не более чем ветер. «Ты... как ты это сделал?» — прошептал Трофим, догоняя меня и косясь назад. «Я?» — я удивленно вскинул брови. «Ничего не делал. Ты ничего не видел, верно?» Он замер на долю секунды, потом хмыкнул и кивнул, понимая игру. «Они всегда такие!» — пробормотал он, когда мы свернули за угол. «Второкурсники считают себя особенными. Будь осторожен, они сильны, не как я». «Ничего», — сказал я спокойно. «Скоро проверим, насколько». Следующий день начался в чуть более холодной тональности, чем я ожидал. Здание академии дышало утренним камнем, окна слегка запотели, а коридоры эхом отдавали шаги торопящихся студентов. Трофим, уже привычно возбужденный, с самого утра шел рядом, немного подпрыгивая на ходу и указывая то на расписание, то на стрелки, вмонтированные в стены, то на редкие лица, которых он знал. «Первая пара — введение в теорию», — бормотал он, заглядывая в свой планшет. «Лектор — блондинистая богиня, предупреждаю сразу. Я даже к паре начал готовиться, чтобы на нее произвести впечатление». Я хмыкнул, не скрывая усмешки, и промолчал. Лестничные пролеты сменялись извилистыми переходами. Само здание академии было построено будто специально, чтобы заставить студентов чувствовать себя частью чего-то большего и непостижимого, как лабиринт, живущий собственной жизнью. Аудитория оказалась просторной, с дугообразными рядами скамеек и большим экраном над преподавательским столом. Зал постепенно наполнялся голосами, щелчками планшетов и легкой нервозностью. Мы вошли одними из последних, и почти сразу я почувствовал на себе десятки взглядов. Не враждебных, нет, но внимательных, жадных до осуждений. Вчерашнее столкновение с Осинским, похоже, облетело Академию быстрее, чем объявление о бесплатных тортиках. Я прошел к последнему ряду, сел в тень, прислонившись плечом к прохладной стене. Отсюда я видел всех, но не был в центре внимания. Удобно и привычно. Трофим, поколебавшись, присел рядом. «А может, все же вниз? У доски лучше видно и...» Он понизил голос. «Ближе к ней». Я приподнял бровь. «К ней?» «К профессору», — объяснил он, будто это должно было быть очевидно. «Увидишь». Я собирался ответить, но в этот момент в аудиторию вошла женщина. И Трофим не соврал. Она двигалась, как будто не шла, а скользила. Ровно, без лишнего напряжения. Высокая, стройная, с легкой походкой и прямой спиной. Пепельные волосы были заплетены в тугую косу, обвивавшую голову, как венец. Губы чуть поджаты, взгляд цепкий с прищуром. У нее была та красота, что не нуждается в макияже или украшениях. Холодная, уверенная, расчетливая. «Доброе утро, студенты!» — произнесла она, подходя к кафедре. «Меня зовут профессор Анна Веденская. Я специалист по призрачным сущностям, пограничной ауре и классу теневых демонов. Сегодня мы с вами только начнем, но начнем с серьезного». Трофим сглотнул. И я понял, почему он хотел пересесть. Веденская была той женщиной, чье присутствие подрезает дыхание, и не только у мальчишек. Она бросила взгляд в наш угол. «Воронов и господин Весельчак», — сказала она, сложив руки за спиной. «Что вы там устроили вдали? Это театр теней или вы просто боитесь учиться?» «Нет, профессор», — пискнул Трофим и поспешно вскочил. «Сейчас пересаживаемся». Я поднялся без суеты. Мы перешли на первый ряд, туда, где мест почти не было, но две скамьи у стены остались свободны. Я сел спокойно, чуть отклонившись назад. Трофим суетливо уселся рядом, бросая на профессора восторженные взгляды. «Воронов», — вновь обратилась к нам Веденская. «Вы улыбнулись, когда ваш товарищ упомянул мою внешность. Поделитесь, что именно вас так развеселило?» Я приподнял бровь. Взгляд ее был холоден, но в глубине пряталась усмешка. Она играла. «Простите», — сказал я, поднимаясь и слегка поклонившись. Просто удивился. «Вы слышали нас с самого конца зала?» «Я охотник», — спокойно ответила Веденская. «Я должна слышать больше, чем говорят, и быстрее, чем звучит». «Тогда, боюсь, вы услышали не шутку, а скорее восхищение», — сказал я и снова сел. «Мой сосед действительно впечатлен». Трофим захлопнул лицо ладонями и простонал. «О, боги, убейте меня прямо сейчас!» «И все же», — вновь обратилась к нам Веденская, не сводя с меня цепкого взгляда. «Вы улыбнулись на фразу о моем внешнем виде. Поделитесь с классом, что именно показалось вам таким забавным». Я снова поднялся, позволив себе легкую улыбку, но уже без усмешки. «Просто подумал, что все это часть урока», — ответил я спокойно, глядя прямо ей в глаза. «Женщины-профессоры здесь выглядят сногсшибательно, и это не случайно. Их образ не для того, чтобы красоваться перед молодыми студентами. Все куда хитрее. Это способ запудрить мозги, увести внимание. Охотник должен быть настороже, должен уметь видеть суть, а не поддаваться внешнему, даже на занятии. И, как мне кажется, именно с таких мелочей и начинается обучение». В зале на мгновение воцарилась тишина, будто все, даже стены, переваривали сказанное. Уголки губ Веденской слегка дрогнули, то ли от улыбки, то ли от раздражения. Она чуть наклонила голову, будто рассматривая меня под другим углом. «Достойный ответ, Воронов», — наконец произнесла она. «Осталось только доказать, что вы способны применять эти наблюдения не только на словах». Я опустился на месте, прямо зарядка посреди пары, не оборачиваясь. Рядом Трофим выдохнул, словно после затяжной драки. «Ты что, совсем ненормальный?» — прошептал он, склоняясь ко мне. «Ее никто так не ставил на место». «Я не ставил, я отвечал», — прошептал я в ответ, не отводя взгляда от экрана, на котором вот-вот должно было что-то появиться. И, похоже, именно так она и учит. Профессор Веденская подошла к кафедре и, как бы между прочим, щелкнула пальцами. Огни в зале погасли, стены задрожали едва уловимо, и позади нее распахнулся иллюзорный экран. На нем появилась древняя карта мира, пересеченная красными трещинами, словно кто-то разломал земную твердь и склеил заново, но паршиво. «Когда-то», — заговорила она с мягкой интонацией, будто рассказывая сказку, — «люди жили без магии, без порталов, без монстров. Это был мир скучный, предсказуемый и, быть может, счастливый. Но однажды земля под их ногами содрогнулась, и мир изменился. Мы называем это разломом». На карте замерцали алые точки. Они росли, тянулись сетью, пока не прорвали ткань реальности. «Разлом был не просто катастрофой. Он был открытием. В нашем мире появились первичные порталы, дыры в пространстве, ведущие в иные измерения. Через них хлынули демоны, твари, зараженная магия, сама тьма. Наступила эпоха хаоса. Да, с большой буквы». Кто-то в зале шумно сглотнул. «Люди погибали. Города превращались в руины, а потом кто-то из нас проснулся впервые и почувствовал силу, магию. Она словно проросла из страха, боли и воли к жизни. Мы не знаем точно, откуда она взялась, но магия пришла, чтобы остаться. И с ней появились охотники, первые. Те, кто не просто выживал, но дал отпор». На экране вспыхнули силуэты в мантиях с пылающими глазами. Один из них даже внешне был похож на меня, иного меня. Профессор прищурилась и скользнула взглядом по аудитории, на мгновение остановившись на мне. Лицо у нее по-прежнему было спокойное, но в уголках губ таилась улыбка, хитрая, почти хищная. «Мы учились, развивались, соединяли магию с техникой, строили стены, искали ритуалы, придумывали доспехи, проклятия, лекарства, оружие. А что делали демоны? Веденская резко обернулась. Они тоже не сидели без дела, они адаптировались. Она повернулась к изображению, и то изменилось. Теперь на экране были люди, обычные с виду, мужчины и женщины в дорогих костюмах, рабочие, дети, подростки, но у некоторых в глазах вспыхивало алое пламя, у кого-то из тени вырастали когти. Сегодня демоны умеют быть кем угодно. Ты можешь прожить с соседом по комнате год и не заметить, что он не человек. Или, может, это сосед не замечает тебя? Она снова посмотрела на меня и улыбнулась чуть шире. В зале кто-то хихикнул. Я лишь откинулся на спинку кресла и усмехнулся. Она играла в открытую, значит, можно было позволить себе чуть-чуть больше свободы. «Особенно опасны инкубы и суккубы», — продолжила профессор уже другим, почти шутливым тоном. «Их основное оружие — соблазнение. Магическое, физическое, эмоциональное. Вы будете встречать их в лесу, на миссиях, на балах, в собственной спальне, если плохо запечатаете дверь. И поверьте, в большинстве случаев, — она закатила глаза, — у них получится вас соблазнить. Это проверка, искушение, и лишь ваша воля определит, кто победит». Теперь она посмотрела не только на меня, но и на весь передний ряд, где мы с Трофимом сидели как на выставке. «И да, Воронов прав», — добавила она чуть громче. «Профессора тоже выглядят так не просто ради красоты. Мы знаем, как отвлекать внимание, и пользуемся этим. Это один из базовых методов. Внешность, поведение, стиль — все это, чтобы сбить вас с толку, чтобы проверить вашу сосредоточенность». Она на секунду замолчала, а потом с потемневшим взглядом произнесла тихо, но отчетливо. «Потому что плохих охотников не бывает. Плохой охотник — это труп». И в этот момент я понял, что урок только начался.